Глава 12. Голова лича взорвалась сотнями осколков, а я упал на колени с шумом, хватая ртом воздух. Грёбаные маги, как же сложно с ними сражаться. Это была уже третья группа мобов, в составе которой был лич, и выжить мне удалось лишь чудом. Сказывались мой низкий уровень и нехватка магической защиты. Свитки первого ранга можно в расчет не брать, они могли уберечь лишь от самых простеньких заклинаний. Как мы с Лисом только не изгалялись, чтобы разделить пак мобов на отдельные составляющие и прикончить нежить по отдельности, но каждый раз агрилась сразу вся группа, и приходилось отступать, прятаться за поворотами, наносить несколько ударов и вновь бежать, на ходу уворачиваясь от стрел и заклинаний, чтобы притаиться за следующим поворотом и нанести очередные несколько ударов. Тактика выматывающая, но единственно возможная — схлестнуться с группой мобов, в составе которой есть маг, в открытую я не мог. Самое обидное, что перестали падать боевые артефакты. Вот уже третий маг отправился на тот свет, а помимо опыта другого вменяемого лута не было. Похоже, я исчерпал свой лимит удачи. Внутренний хомяк забился под кровать и смотрел на меня грустными глазками, но порадовать грызуна было нечем. «Ну что, лис, вроде пробились». Отдышавшись после тяжелого боя, проговорил я и поднялся на ноги. На зачистку маршрута к нужной точке нам пришлось потратить неделю, если брать в расчет время, которое требовалось на залечивание полученных травм. В красной зоне нежити столько, что приходилось буквально выгрызать себе каждый метр пространства. И еще эти гребаные личи норовили прикончить меня в особо жестокой форме. Причем, если бы не кольцо исследователя с иммунитетом к ментальным атакам, у них бы это получилось. Похоже, без защиты от магии разума лучше вообще не покидать безопасных локаций. То демонопоклонники стремятся лишить меня воли, то лич хреначит ментальным шоком. Кстати, зеркало поглотило это заклинание. Вот только цена использования возросла до 500 единиц маны. У меня столько нет. Зато когда появится, я смогу оглушить магией всех живых существ в радиусе 30 метров на срок до 5 минут. Круто? Несомненно. Жаль только, что заклинание бесполезно против нежити. Руны обнаружились там, где показала карта. Затаив дыхание, я начал напитывать их маной в нужной последовательности и облегченно выдохнул, когда участок стены начал послушно опускаться. Я боялся, что после атаки ангелов и последовавшего за ней разрушения города руническая вязь могла быть повреждена, а даже малейшая деформация магического механизма с любой из сторон двери вела к полной его блокировке. «Зараза!» — вырвалось у меня, когда стена опустилась, и я увидел полузаваленный тоннель, уходящий куда-то вверх. Видны оказались лишь десяток ступенек, потом они терялись под нагромождениями камней и земли. «Лис, разведка!» — приказал я Пету, и он рванул вперед. «Если проход существует, то Флокс его обязательно найдет». «Осторожнее там!» — крикнул вдогонку я. Лиса не было минут 15, но я не волновался. Смышленый зверь отступит при первых признаках опасности, а если его убьет моб, то Пет просто вернется в амулет, и я смогу призвать его через 12 часов. Тратить на призыв аж 20 ЧПХ не очень хочется, но лучше так, чем окончательная смерть. Я успел привязаться к Флоксу. Присутствие рядом живого существа помогает мне не сойти с ума от одиночества. «Урк!» Услышал я радостное приветствие Пета, а потом из-за нагромождения камней показалась знакомая мордашка. «Я смотрю, ты с добычей», — улыбнулся я, увидев в зубах Флокса небольшой круглый амулет, сделанный из... «Стоп, да ну нафиг! Не может этого быть! Ну-ка посмотрим, что ты мне принес», — возбужденно проговорил я и забрал у Лиса драгоценную находку. Тело персонажа тут же прошибла энергетическая волна, но боли я не почувствовал. Наоборот, ощущения чрезвычайно приятные. «Что там мне скажет идентификация?» «Непрекаянная душа. Амулет призыва. Артефакт. Класс эпический. Материал черный оникс. Емкость 2357 из 5 миллионов частиц первозданного хаоса. Амулет позволяет призвать на помощь заключенную в нем душу смертного. Уровень души 587. Уровень и параметры призванной души зависят от объема затраченных на призыв частиц первозданного хаоса из расчета 2000 единиц первозданного хаоса за 1% возможностей души. Длительность призыва 24 часа. Перезарядка 48 часов. обнаружен кристалл черного оникса. Для осуществления привязки кристалла к персонажу и синхронизации с личным хранилищем частиц первозданного хаоса активируй интерфейс. Смысл прочитанного дошел до меня не сразу. Пришлось перечитать слова трижды, прежде чем шокирующий мозг наконец-то поверил глазам. Вот это находка! Фантастика! Этот амулет решает одну из главных проблем. Определенно, мои мучения были по достоинству вознаграждены. Словно завороженный, я крутил в руках круглый амулет, которому неизвестный мастер придал вид рогатой головы демона. Столь крупного кристалла оникса мне еще видеть не приходилось. Даже у клановых торговцев, которые совершают взаиморасчеты с исследователями, кристалл гораздо меньше. Да что там торговцы, амулет отца имеет меньшую емкость. У него, правда, осталось не так много зарядов, как хотелось бы. Вскоре придется отдать его торговцам в Инферно, ведь только так его можно уберечь от разрушения. Но ничего не поделаешь. Длительное нахождение на Земле оказывает на кристалл деструктивное воздействие. Зато им можно будет пользоваться в Инферно. Но я отвлекся. Активировав интерфейс, произвел синхронизацию и в предвкушении потер руки. Теперь я могу перевести все навыки, которые уперлись в потолок своего развития, на следующий уровень. Частиц хаоса у меня и так было предостаточно, а тут еще почти 2500 прилетело, так что на балансе более 15 000. Весьма приличная сумма по меркам обычных людей. 5 минут, и все готово. Теперь прогресс развития навыков возобновится. Осталось только решить, что делать с этой неприкаянной душой. Первый раз слышу о подобном. Потенциально очень крутая штука, особенно с учетом совершенно фантастического уровня души, вот если бы не столь же запредельная цена призыва. Похоже, эта душа находится здесь еще со времен, предшествующих вторжению ангелов. Понятия не имею, как на нее повлияло заточение в амулете. Можно будет в качестве теста вызвать душу с минимальными тратами и посмотреть, что получится, но заниматься этим лучше в более спокойной обстановке. «Лис, ты просто молодчина и заслужил награду», — еще раз похвалил Пета я. «А теперь скажи, я смогу пролезть по завалам вслед за тобой? Там есть нормальный проход?» Пет с сомнением на меня посмотрел, но понял, о чем я говорю, и утвердительно уркнул. Я уже неплохо научился понимать Флокса, так что такой ответ означает, что протиснуться мне будет трудно, но в принципе возможно. Уже хорошо, но лучше подстраховаться и сложить громоздкие элементы экипировки в инвентарь. Увеличившиеся за время моего нахождения в Инферно характеристики не могли не сказаться на теле тифлинга. Из худощавого задохлика я превратился в крепко сложенного бойца, так что прохождение по узким шкуродерным лазам было весьма неприятным и нервным. Уже несколько раз я порывался плюнуть на эту затею, вернуться назад и попробовать отыскать другой путь на поверхность, но каждый раз перед глазами всплывал образ личий, с которыми при таком раскладе обязательно придется схлестнуться, и продолжал упорно продираться дальше. Лис не ошибся. Спустя 4 часа мучений, весь в крови от множества порезов, которыми меня наградили острые камни, я все же добрался до нижнего яруса энергетической фермы демонов. Чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, я потушил магический свет еще на подходе и перешел на зелье ночного зрения. Так и обзор гораздо больше, и меня не демаскирует шарик света. Некогда огромное помещение сейчас пребывало в весьма плачевном состоянии. Повсюду валялись горы камней, металла и земли. Кое-где возвышались обломанные металлические стелы, на которых каким-то чудом еще удерживались искореженные коконы. Эти коконы — часть изуверского устройства, с помощью которого демоны выкачивают энергию из плененных душ смертных. По сути, сейчас передо мной находится огромная пыточная машина, в которой некогда мучили тысячи душ разумных существ. У демонов нет души, они не способны испытывать ни жалости, ни сострадания, ни сочувствия. Для них человеческие души — это батарейки, способные вырабатывать необходимую энергию. «Ну что, Лис, чисто теоретически мы уже находимся находимся в черте города, так что можно воспользоваться картой и просканировать округу. Боюсь, самостоятельно мы будем искать выход отсюда несколько дней. Урк, — поддержал мое решение Флокс. У меня было достаточно времени, чтобы разобраться в настройках божественного артефакта и скорректировать их под себя. Всего-то и надо было, что активировать инфернальный интерфейс и тщательно изучить свойства уникального предмета. Активацию сканирующего импульса привязал к голосовой команде, а отображение каждой локации настроил в отдельных вкладках, между которыми можно будет переключаться по мере надобности. В этот раз я был готов, и вспышка голубого света не стала неожиданностью. На листке пергамента начала проявляться подробнейшая карта разрушений столицы Доминиона. Надежда, что импульс захватит и прилегающую к Ашри территорию, не оправдалась. Но даже несмотря на это, я был очень доволен. В моих руках оказалась максимально подробная карта огромного города, в котором под завалами наверняка ждут своего часа десятки редчайших артефактов времен демонического рассвета. Осталось их только отыскать. В глаза сразу бросилась россыпь оранжевых точек, сконцентрированных неподалеку от моего текущего местоположения. Ничего подобного видеть раньше мне не приходилось, поэтому я приблизил ближайший ко мне участок и не поверил своим глазам. Высветившаяся подсказка поведала, что эти оранжевые точки — не что иное, как сгустки бесхозных частиц первозданного хаоса. Осознав масштаб свалившегося на голову сокровища, внутренний хомяк упал на спину и в экстазе задергал лапками, но я осадил жадного грызуна. Новую информацию надо было срочно проверить и убедиться в правдивости отображаемых данных. Чисто теоретически, частицы хаоса тоже являются ресурсом, который я могу получать, а значит, нет ничего странного, что после сканирования местности карта будет отображать обнаруженные сгустки ЧПХ. В катакомбах этого ресурса не было, а в руинах города имеется. Интересно, если дать карту исследователю с прокачанным навыком рудокопа, он сможет обнаружить природные залежи черного оникса? Надо бы проверить этот момент, когда я разберусь с сектой демонопоклонников и верну себе трон. Уже через несколько минут я отыскал среди обломков кокона небольшой оранжевый сгусток, от которого в разные стороны отлетали еле заметные искорки. Системная справка высветила перед глазами информацию, и рот сам собой расплылся в довольной улыбке. Этот шарик содержит аж 8 с небольшим тысяч частиц первозданного хаоса, и таких шариков в помещении разрушенной энергетической фермы не меньше сотни. Я сорвал настоящий джекпот. Тот факт, что за столько времени никто так и не собрал драгоценный ресурс, говорит о том, что выход на поверхность заблокирован, и тщательное изучение карты подтвердило догадку, но это не омрачило моего настроения. Когда я соберу все сгустки ЧПХ, то смогу призвать неприкаянную душу с высоким уровнем и без особых проблем зачистить красную зону катакомб, а там и другой выход на поверхность, глядишь, обнаружится. Мы с Лисом провели в помещении разрушенной энергетической фермы трое суток, но собрали абсолютно все сгустки частиц первозданного хаоса. Внутренний хомяк не позволил мне уйти, пока каждая частичка драгоценного ресурса не переместилась на мой личный счет. Итоговая сумма получилась столь нереально огромной, что я до сих пор не мог в это поверить. Мой баланс частиц хаоса перевалил за 1,5 миллиона. На карте города отображались и другие отметки. 9 штук, разбросано в разных частях города, и большая россыпь отметок где-то под дворцом владетеля. Пробиться через завалы и добраться до изолированных помещений в одиночку у меня нет ни единого шанса, так что пришлось приструнить разбушевавшегося грызуна, который требовал немедленно прикарманить и эти ресурсы, намекая, что помимо частиц хаоса, там должны обнаружиться и другие плюшки. Заниматься этим прямо сейчас точно не стоит. Не те у меня пока возможности, но зарубку в памяти я все равно сделал. А вот выход на поверхность я все же отыскал. Поместье демоненка, что оставил мне дневник, пострадало не сильно, и, что самое важное, уцелел и секретный тоннель. Осталось лишь перебить нежить в катакомбах, и можно выбираться наружу. Кстати, до городского храма, под которым и находится алтарь развития, от этого поместья рукой подать. Все же клан демоненка был приближен к правителю Доминиона, и родовое гнездо располагается в самом центре. Сам храм был целенаправленно уничтожен, но алтарь уцелел. Божественный артефакт не ошибается. Чтобы добраться до алтаря, придется сильно постараться. Прямой путь через помещение здания храма недоступен, и надо будет воспользоваться секретным, о котором, скорее всего, знали только избранные. Не знаю, что бы я делал без своей уникальной карты. Скорее всего, мой труп остался бы где-то в катакомбах. Очередные 4 часа продирания по узким проходам окончательно меня измотали, и я решил сделать длительную передышку. Все, чего сейчас хотелось, это завалиться на диван и проспать не меньше суток, а то и 2. 5 часов блужданий по катакомбам, и моя мечта осуществилась. Прямо в пропахшей потом и заляпанной кровью одежде я плюхнулся на диван и тут же вырубился. Отходил я от выматывающей вылазки долго, не менее суток, большую часть которых в наглую продрых, забыв на время обо всех заботах. Как только почувствовал себя отдохнувшим, превозмогая лень, приступил к своим обычным делам. Тренировка, потом обливание холодной водой из подземной реки, стирка вещей, чистка экипировки и только потом завтрак. Ну или обед, понятия не имею, какое сейчас время суток. «Так, что мы имеем на текущий момент?» Сыто развалившись в удобном кресле, спросил я сам у себя и активировал интерфейс. 5 ЧПХ теперь для меня сущие копейки, так что можно подробно изучить, чего удалось достичь за время моего нахождения в Инферно. Таблица возвышения, общие сведения, имя персонажа — арт, класс персонажа — воин, специализация персонажа — копейщик, уровень персонажа — 23, опыт персонажа — 15345 из 35 тысяч, очков возвышения 19, частицы первозданного хаоса 1 523 206. Параметры персонажа. Параметры тела 5 из 10, сила 15, плюс 5 кольцо, урон плюс 100, ловкость 14, плюс 3 кольцо, телосложение 11, плюс 3 кольцо, очки жизни 213 из 1200, выносливость 14, плюс 3 кольцо, бодрость 143 из 1800, восприятие 10, параметры разума 0 из 5, мудрость 10, очки маны 200 из 200, параметры духа 1 из 5, энергия 9, энергия 200 из 900, параметры хаоса 0 из 5, для изучения по сети алтарь развития, умение 1 из 10, первое, удар хвостом, расовое, уровень 1. Эффекты плюс 100% к физическому урону. Игнорирует параметр броня до 10 единиц. Стоимость активации 50 единиц энергии. Перезарядка 5 минут. Навыки 6 из 10. Идентификация общедоступный, уровень 3. Позволяет получить короткую системную справку об окружающем мире. Стоимость активации 50 единиц энергии. Перезарядка нет. Владение копьем пассивный, уровень 3. 43987 из 500 тысяч урона. Эффекты плюс 10% к урону копьями, плюс 4 к показателю бронебойность копий. Травничество пассивный, уровень 1. 578 из 1000. Эффекты. Радиус обнаружения растений 5 метров. Доступно расширенное описание свойств растений при идентификации. Плюс 10% к шансу обнаружить редкое растение. Плюс 1 к восприятию. Скорняк. Пассивный. Уровень 1. 241 из 1000. Эффекты. Плюс 10% к шансу успешно извлечь полезные части монстров. Доступно расширенное описание монстров при идентификации, плюс 5% к шансу успешно извлечь редкую часть монстра, плюс 1 к ловкости. Алхимия, пассивный, уровень 2. 587 из 2000. Эффекты плюс 15% к шансу успешно изготовить зелье. Доступна книга рецептов. Плюс 6% к шансу создать идеальное зелье с эффектом удвоения свойств. Средняя броня. Пассивный. Уровень 2. 84789 из 100 тысяч. Эффекты плюс 200 к защите. Плюс 2 к показателю брони. Боевые навыки 4 из 10. Для изучения по сети алтарь развития. Сильный удар копьем, уровень 3, 0 из 800. Эффекты плюс 6 к бронепробитию копий, плюс 200% к урону. Активация 200 единиц энергии. Откат 5 минут. Точный удар копьем, уровень 3, 0 из 800. Эффекты минус 2 к бронепробиваемости копий, плюс 50% к шансу поразить уязвимый участок, плюс 70% к шансу нанести критический критический урон. Активация 150 единиц энергии. Откат 5 минут. Бросок копья. Уровень 3. 0 из 800. Эффекты плюс 60% к точности броска. Плюс 70% к скорости полету копья. Плюс 100% к урону. Активация 180 единиц энергии. Откат 5 минут. Удар щитом. Уровень 2. 135 из 400. Эффекты плюс 60% к шансу отбросить противника на 3 метра. Плюс 60% к урону. Шанс оглушить противника на 10 секунд – минус 40%. Активация – 150 единиц энергии. Откат – 5 минут. Хаотические умения – 0 из 10. Для изучения по сети «Алтарь развития». Ну что сказать, охренеть как круто, особенно если учитывать, при каких обстоятельствах я попал в инферно. Даже не знаю уже, стоит ли топать к тайнику второго уровня. Вряд ли там окажутся предметы экипировки лучше, чем я смогу купить у алтаря развития. С частицами хаоса для собственного прогресса у меня теперь проблем нет. Пока возвращался на базу, в голове начал формироваться план дальнейших действий. После обретения амулета из черного оникса, пазл в голове сложился, и на горизонте замаячил очень интересный вариант действий, который ранее был практически нереализуемым. Если удастся довести идею до ума, то ее реализация позволит не только выбраться из инферно в кратчайшие сроки, но и нанести серьезный ущерб моим врагам путем разгрома их секретной базы на болотах. В идеале вообще уничтожить точку входа демонопоклонников в инферно, но это уже по обстоятельствам. Основную ставку я решил сделать на заключенную в амулете непрекаянную душу. Естественно, прежде чем вливать в призыв прорву частиц первозданного хаоса, я проведу несколько тестовых активаций и проверю возможности этой сущности. Но если все пройдет гладко, то сомневаюсь, что демонопоклонники справятся с существом 587-го левела, а 200 тысяч ЧПХ для 100% призыва у меня есть. Благодаря уникальной карте я буду знать точное расположение базы сектантов, всех ловушек в ближайшей округе, а также тайные тропки, и смогу беспрепятственно проникнуть в лагерь, чтобы выпустить на волю мощь призванной сущности. Такой подставы демонопоклонники точно ожидать никак не могут, и я под шумок смогу как минимум пробраться к порталу и покинуть инферно, а как максимум перебить всех врагов и уничтожить портал. Такая операция очень опасна ввиду множества непрогнозируемых факторов, но я готов пойти на риск. Альтернатива этому варианту служат годы охоты на демонов и накопление миллиарда ЧПХ, что, на мой взгляд, гораздо опаснее. Ну или не менее непредсказуемый вариант с охотой на демона изменений и попытка сварить оборотное зелье, чтобы попытаться покинуть инферно через небесную твердыню. Кстати, вариант тоже не стопроцентный. Оборудование ангелов может заподозрить обман, и тогда, если меня не убьют на месте, то отдадут ключнику. Уж лучше попытаться прорваться на землю с боем и положить как можно больше предателей, а если удача отвернется, то нет больше чести, чем умереть, сражаясь с врагами своего рода и всего человечества. Таким деянием я заслужу себе хорошее посмертие. Понятное дело, бросаться в бой неподготовленным я не собираюсь. Надо добыть экипировку получше, обзавестись энергоемким магическим щитом, сварить несколько полезных зелий, одним из которых является зелье невидимости. Кстати, мне не хватает нескольких ингредиентов, но это не страшно. Все необходимое можно купить у алтаря развития. Главное — до него добраться. Так, вроде бы план вырисовывается вполне реальный. Добраться до алтаря, закупиться всем необходимым, проверить несколько перспективных богатых домов, в подвалах которых карта высветила полости, где могли сохраниться ценные предметы. На все про все меньше месяца, потом откатится сканирующий импульс, и можно будет возвращаться на болото. Но сначала стоит все же потратить время и выяснить, что это за непрекаянная душа. Думаю, для первого призыва хватит и 1000 ЧПХ. 0,5% от полных возможностей — это приблизительно третий уровень. Справиться с таким существом для меня будет несложно. Это подстраховка на тот случай, если душа человека набросится на меня. Как только я пожелал призвать находящуюся в амулете душу, перед глазами вспыхнуло небольшое окошко, в которое нужно было внести количество частиц первозданного хаоса, которое владеет владелец желает вложить в призыв. Без колебаний ввел 1000 и подтвердил запрос. Амулет из черного оникса на несколько секунд вспыхнул алым, и рядом со мной начал формироваться полупрозрачный силуэт мужчины. С каждой секунды он все больше наливался красками, и я мог разглядеть подробности. Мужчина был человеком и выглядел молодо. Заостренные черты лица, короткая стрижка, хитрые глаза, одежда вполне обычная, штаны и футболка. Как только душа завершила воплощение в мире Инферно, рядом со мной появилось окошко параметров призванной сущности. Ага, значит, при жизни он был магом. Это многое упрощает. Даже не представляю, какими возможностями может обладать маг 587 уровня. «Где я?» Осмотревшись, спросил человек хриплым голосом. «Вопросы здесь задаю я. Решил сразу обозначить правила общения я и показать призванной сущности, кто здесь главный. Как тебя зовут? Учти, твоя судьба полностью в моей власти. Приказываю отвечать честно. Если соврешь, амулет сообщит мне об этом». «Денис Викторович Лесников», — выдержав небольшую паузу, ответил человек. «Но я предпочитаю, чтобы меня называли Дэвил. Поведай же мне свою историю, Дэвил. Как тебя угораздило попасть в ад?»